Глава 13. «Так вот это и есть ваш поселок?» Задумчиво посмотрел на огромный частокол Колобков. «Ничего себе заборчик! У меня на даче и то меньше. Топтыга, а ты куда это поперся?» Разумеется, Туптуга не понял вопроса, но о смысле было нетрудно догадаться по тону, так что он ответил. «Со-до! О-по-сколи-по! О-цугу-люде! О-чумбу-и-леки! Кум-о-умпуту-каба-каба-каба! Лиди-лиди-самба-до! Чур-о! Чем-о-цуги-по-пурут!» «Дальше мне нельзя, белый человек. Я чумбу-и-леки. Если я войду в поселок, люди будут бить меня, пока не убьют». Колобков, в свою очередь, не понял ответа. Единственное, что выловилось из этой тарабарщины – чумбу-и-леки. Смысл этого понятия он уже знал, так что тоже более или менее ухватил суть всей фразы. «Ладно, вали!» – махнул рукой он. «И чтоб Светку мне нашел, понял? А то я тебе уши к стенке прибью. Нет, лучше шурупами применчу, так больнее». Поселок Бумтабу расположился на берегу небольшого озера. С трех сторон его окружал бревенчатый частокол в три человеческих роста. Труд целого поколения. Всего 2 года минуло с тех пор, как был вкопан последний кол. Раньше, когда племя Бумтабу проживало у моря, у них был другой забор, втрое ниже и не слишком прочный. Ука-ука тогда были сравнительно мирными, крупных хищников на острове никогда не водилось, а большие шумузи обычно не забредают к воде. Единственную опасность в те времена представляли гигантские муравьи Цукуту, но для них старого частокола вполне хватало. Однако здесь, в сердце джунглей, большие шумузи попадаются не в пример чаще, да и ука-ука все больше наглели и зверели, так что крепостную стену пришлось слегка усовершенствовать. Вокруг частокола туземцы выкопали глубокий дугообразный ров, обоими концами соединенный с озером и, естественно, заполненный водой. Единственным входом служил подвесной мост, удерживаемый толстыми канатами, сплетенными из лиан. Днем мост обычно опущен, и по обе стороны от проема стоят часовые. Вооружены тяжелыми деревянными мечами с иззубренными лезвиями, лица, грудь и руки раскрашены красной и белой глиной, нанесенной аккуратными спиралями, местный аналог полицейской формы. Заметив Колобкова с телохранителем, они чуть согнули ноги в коленях, чисто формальное приветствие. На полный вариант у них не было ни времени, ни желания. «Тумбала-по!» – рявкнул правый, выпрямившись. «Хо-пузари-а-пузари-по!» «Стой! Ты друг или враг?» «Не такой же у меня и пузари!» – обиделся Петр Иванович, непроизвольно втягивая объемистый живот. «Нормальная упитанность!» «Пак-хо-хо-мо-цу!» – нахмурился привратник, не поняв ни слова, но на всякий случай переведя меч в боевую позицию. «Лиде-а-о-цуга-табалуга-ахта-ду-ту-ра-по!» «Что вы за существа? Люди или белые макаки без хвоста?» «Геныч, что делать-то?» – шепнул Колобков. «Человек старается, по-иностранному разговаривает, а я и ответить ничего не могу. Неудобно как-то получается». «Тумбала-хо-о-до!» «Иди за мной», – потребовал привратник, тыкая в Колобкова кончиком меча. «Тихо ты, папуас!» – возмутился тот, отпихивая деревяшку в сторону. «Я терпелив, благороден и красив, но всему есть предел». «Шеф, может, положить их?» – одними губами прошептал Гена. «Вы только кивните, и я этого с деревянным пером вырублю, а второго...» «Ша!» – показал ему распальцовку Колобков. «Ты что, очумел, беспредельщик? Мужики при исполнении на посту стоят, типа вахтеров. У меня в конторе охрана тоже кого попало не пускает». «Пашу капу, музиси?» – спросил левый привратник. «Может быть, это злые духи?» «Тумбала холала пурут фара, совсем до лакада!» «Отведи их к шаману, пусть он решает», — приказал правый. «Видишь, Геннадий, как плохо не знает русского языка!» — наставительно заметил Колобков. «Даже поговорить нормально не сможешь ни с кем! Ни с кем!» «Да, сейчас без русского никуда», — согласился телохранитель. «Кто ж сомневается? Вот пройдет лет 30, и весь мир будет Россией. Все по-русски говорить будут». «Шеф, да это нацизм какой-то!» «Может, нацизм, зато от чистого сердца». Поселок Бумтабу по здешним меркам мог считаться даже городом. 600 жителей, не считая детей, еще не получивших взрослого имени. 2/3 проживают в длинных общинных домах на 50 человек каждый, остальные в небольших хижинах. У вождя единственный в поселке каменный дом, почти такой же, как тот, что ныне занимает Туптуга. Свои жилища местные строили из столбов, врытых в землю и скрепляемых друг с другом лианами. Крыша двускатная, покрывается широкими полосами пальмовой коры и закрепляется снаружи жердями. Внутри каждый дом устроен по одной и той же схеме, проходящий во всю длину коридор и множество комнат-коморок для его обитателей. Внутренние перегородки также делаются из коры и при желании могут быть легко переставлены. В семьях часто случается прибавление или убыток. Старики умирают, дети вырастают и отделяются от родителей, но зато взамен рождаются другие. Что же касается маленьких хижин, то они выглядели точно так же, как те, что продолжали тихо разваливаться в старом поселке на побережье. Впрочем, их с каждым годом оставалось все меньше и меньше. Научившись строить разделенные на комнаты большие дома, мбумбы уже не хотели жить в малых. Сейчас в них обитали только бобыли и представители уникальных профессий – шаман, травница, повитуха, три мельника, отец и два сына, и кузнец. Первый и пока что единственный кузнец на этом острове, мастер Скутурка, сам нашел огромный медный самородок весом почти в центнер и сам же научился методу холодной ковки. Так что именно этот человек стал пионером эры Энеолита на этом острове. Сейчас он, во-первых, постоянно бродил по острову в поисках других самородков, а во-вторых, экспериментировал с другими методами ковки. Холоднокованные медные орудия отличаются хрупкостью и даже во многом уступают каменным. К сожалению, железа на Черных островах нет и никогда не было. Но мастер Скутурка верил в свое детище. На озере виднелись молодые парни с деревянными острогами. Ловили пресноводных барракуд. На длинных мостках щебетали женщины, стирающие одежду и ставящие сети. В племени считается, что ловля рыбы сетью – не мужское занятие. В огородах тоже трудятся женщины. Впрочем, огородов здесь всего ничего. На острове Бунтабу возделывают только три растения. Каратуру – кормовой злак, родственный рису, огненный лук – приправа и озерную травку, почти что марихуана. И, разумеется, пальмы – кокосовые, масличные и особенно саговые. Саго в этих краях заменяет хлеб, из него пекут лепешки и варят мучную похлебку. И со свиньями тоже возятся женщины. Свинья уже много лет является единственным домашним животным племени Бунтабу. Этих парнокопытных завезли на Черные острова с юга, из Юберии. При виде местных хрюшек Колобков содрогнулся. На Черных островах и свиньи живут черные, к тому же очень крупные, покрытые жесткой щетиной и с длиннющими клыками. Обычно их кормят каратуру, но они охотно жрут все подряд, в том числе и мясо. Матери не подпускают маленьких детей к свинарням. Местные свиньи порой грешат и людоедством. При виде местных красавиц Колобков содрогнулся еще раз. В племени Бунтабу сейчас правит бал прическа а-ля каторжник. Все дамы, от грудных девочек до шамкающих старух, бреют головы наголо, да еще и смазывают их каким-то особым составом, чтобы волосы отрастали как можно медленнее. А еще чернят зубы сажей, что создает эффект беззубости. «Брррр!» – поежился Колобков, когда одна такая дама вручила им с Геной посаговой лепешки, широко улыбаясь черной пещерой вместо рта. «Если Зинг с собой такое сделает, разведусь!» Их усадили прямо перед входом во дворец вождя, ожидать, когда вождь или хотя бы шаман соизволит принять гостей. Но уважаемые члены общины не спешили показываться на глаза. Великий вождь Серванго тяжело болел, то есть обожрался, а мудрый шаман Прадгуста беседовал с духами, то есть обкурился. Поэтому Колобкову оставалось только сидеть на белоснежных ступеньках, грызть лепешку и играть в тетрис. Впрочем, даже эти маленькие удовольствия продлились недолго. Лепешка кончилась, а в электронной игрушке сели батарейки. Над хижиной шамана поднялся сизый дым. Мудрый Прадгуста пришел в сознание и занялся своей основной работой, а именно наколдовывал охотникам много добычи, рыбарям богатый улов, свинаркам жирных хряков, а всем возможным врагам племени небесный гнев предельной жестокости. Никто толком не знал, правда ли шаман все это делает или просто бормочет всякую ерунду, стуча в бубен, но спросить напрямую не решались. Даже если Прадгуста иногда и шарлатанил, ему все прощали за великолепное чувство ритма, делающее его желанным гостем на всех праздниках. К тому же он умел пускать красивые дымовые кольца, когда курил. В известняковом чертоге вождя тоже наметилось какое-то оживление. Судя по звукам, там сейчас ворочался гиппопотам. Но на самом деле это просто вождь Серванга поднимался с циновки. Ему помогали целых 5 женщин, 2 жены, 2 дочери и сестра мужа самой старшей дочери. Но вождю все равно приходилось трудно. Превесив 150 килограмм, не так-то легко передвигаться самостоятельно. Лидеры племен Мбумбу почти всегда отличаются некоторой упитанностью, В этом народе издревле живет уверенность, что в вожди следует избирать самых крупных своих сограждан. Правда, имеется еще два условия. Первое – кандидат в вожди должен быть одним из лучших охотников, что довольно редко сочетается с повышенным весом. И второе – кандидат должен быть в хороших отношениях с шаманом и регулярно делать ему хорошие подарки. Второе условие не обязательное, но если его не выполнить, духи почти наверняка наложат на такого жадного кандидата вето. Они почему-то всегда поддерживают шамана. А стать вождем хотел каждый. Еще бы, ведь вождю полагается четвертая доля от всей охотничьей добычи. И земледельцы, и свиноводы, и рыбаки, и собиратели кокосов – все должны отдавать четверть добытого предводителю племени. Разумеется, это тоже не способствует поддержанию стройной фигуры. Да, вождь делится этим богатством с шаманом и кормит небольшую дружину отборных воинов, но остается все равно очень и очень много. А холодильников на Черных островах нет, погребов тоже, не позволять же пище портиться. Тухлое мясо табу, если держать его в доме, можно запросто стать чумбуи-леки. А еще вождю вместо одной жены, как всем положено, две. Хотя вот эта привилегия имеет очень нехорошее двойное дно. После смерти старого вождя новый обязан жениться на его женах и усыновить детей. Мало кому нравится нежданно-негаданно обзаводиться семьей, состоящей из абсолютно чужих людей. К счастью, вождь имеет право на развод в любой момент. Прислушиваясь к звукам, издаваемым великим лидером Бунтабу, Петр Иванович все больше беспокоился. Его родная дочь сейчас скитается где-то в джунглях, которые отцовское воображение уже успело заполонить злобными зверями и дикарями. Впрочем, их там действительно хватало. Простой русский бизнесмен привычно полез за решением всех проблем – сотовым телефоном. Тот по-прежнему молчал в тряпочку. А как было бы здорово сейчас звякнуть подполковнику Соловью и потребовать поставить на уши всю питерскую милицию. Но Светку достать, хоть из-под земли. Или братве позвонить, тоже неплохо справляются. У Колобкова уже много лет были отличные отношения и с ментами, и с криминалом. Он всегда умел вовремя отстегнуть нужным людям. По белым ступеням спустился вождь, поддерживаемый под руки женами. Нанесенный глиной узор покрывал его так густо, что чистым оставалось только лицо. А высокий титул подчеркивали две уникальные реликвии – шлем, сделанный из головы большого шумузи, и вороний клюв с бронзовым лезвием, давным-давно купленный у юбирийцев. Чистый ритуальный предмет, на охоту он эту штуку не брал. Серванг равнодушно зевнул, глядя на Колобкова, и коротко спросил. «Опак! Кто ты такой?» «Хе-хе, вот это глыба!» – не удержался от смешка Петр Иванович. «Негр-сумаист, в натуре!» Вождь Серванга снова рассеянно зевнул. Колобков ничем не рисковал, в лицо оскорбляя столь важную персону. Все равно его слов никто не понимал. А смех в культуре мбумбу не мог быть оскорбительным просто по определению. Они и сами все время скалились. Да и вообще этот народ не обижался, когда нелицеприятно отзывались о их внешности. И в свою очередь не стеснялся в выражениях, обсуждая чужую. «Шеф, помните, как они тут здороваются?» – шепнул на ухо начальству Гена. «Может, уважить этого?» «Ладно, ноги не переломятся», – согласился Колобков, опускаясь на колени вместе с телохранителем. «Раз уж принято так. Товарищ, вы, я так понимаю, тут за место председателя колхоза. У вас сейчас им толмача какого-нибудь не найдется? А то у меня, во-первых, дочка пропала, во-вторых, бусы ейные, улика важная. Там чего еще?» «Хоблу-капо», – поднял могучую ручищу великий Серванго. «О-сугуки-поблупо. Пак-по-каба-каба-каба-ока-сугуки-поблупа. Шамазао пак хо сугуки ламба ока ока олег замудара чумбуи пак пурут поту». «Замолчи, я не понимаю твою речь. Никто в моем поселке не знает этого языка. Но я рад, что ты знаком с нашими обычаями, и прошу прощения, что не отвечаю тебе тем же». В подтверждение своих слов вождь самую чуточку согнул колени, и жены торопливо подперли его, словно костыли. Соверши этот толстяк положенный приветственный ритуал, поднимать его пришлось бы всей деревней. «Хазбука параста мазудаба сики аргата!» Бессмысленный набор звуков. Рявкнул шаман, появляясь из своей хижины. «Там баблука блубада?» «Опять бредишь!» Укоризненно посмотрел на него вождь. Мудрый Продгуста затянулся последний раз, отбросил обугленную палочку и зажег новый косяк. Для этого он использовал своего рода прикуриватель. Каменную шкатулочку с крышкой, полную тлеющих угольков. Шаман выглядел колоритно. У него единственного во всем племени не было цветных узоров на коже. И украшений он никаких не носил. Но их с лихвой заменяла длиннющая травяная юбка, спускающаяся до земли, огромный бубен, натянутый на деревянный обруч свиной кожи, и жуткая маска, изображающая злого духа. Согласно обычаям, шаман не должен показываться на людях без этой маски. Правда, Прадгуста носил ее задом наперед, на затылке. Закрывая лицо, она мешала бы курить. «Сугуки хопак лида лида па?» «Знаешь ли ты, что это за люди?» – спросил вождь. «Сурика хуа ахта чум ока!» «Да пошел ты!» – вяло ответил шаман, жадно затягиваясь озерной травкой. «Токо поро самуду токо поро скамбалуки!» – напомнил Серванго, раздраженно глядя на престарелого наркомана. «Лиде лиде па! Лваха пу! Лиде па доту ламфа!» «Завтра день превращения. Эти люди – дар духов. Этот человек очень толстый!» Шаман вяло кивнул, глядя на Колобкова. Потом кивнул еще раз, а потом принялся мерно кивать, уже не в силах остановиться. Постепенно в его движениях начал появляться ритм. Он взялся за бубен и начал выстукивать мелодию, посланную ему духами посредством чудесных испарений озерной травки. «Странно они как-то на нас смотрят, шеф», – поделился наблюдениями Гена. «Точно», – согласился Колобков. «Как будто радуются, что ли? А че радоваться-то? Мы же им подарков не принесли». «А они точно не людоеды?» «Топтыга сказал, что нет». «Может, наврал». «А черт его знает. Ты, Геныч, пушку на всякий случай наготове держи. Гуд?» «Всегда», – коротко ответил телохранитель. Колобкова и Гену отвели в дом вождя и начали щедро угощать разнообразными яствами. Петр Иванович ел неохотно, через силу, а телохранитель не ел совсем. Только сидел молча и настороженно поглядывал на вождя и шамана, возлежавших на мягких циновках. «Сапсимо, лиде папарама доту», – задумчиво сказал Серванга, глядя на Гену. «Блукахо парама парама, пакластарами самба». «Думаю, этот человек великий воин. Скажи воинам, чтобы были наготове». «Сурикахо ахта чумока». «Да пошел ты», – снова послал вождя подальше шаман. Время тянулось медленно. Разговор как-то не клеился. О чем говорить, если не понимаешь друг друга? К тому же мудрый Прадгуста постепенно уходил в мир духов. Нужно набраться сил для предстоящего праздника. Поэтому он смолил косяк за косяком, заполняя помещение сладковатым травянистым дымом. Младшая дочь вождя взяла огромное опахало и стала махать снизу вверх, выгоняя дым через очажное отверстие. Разумеется, окна в помещении отсутствовали. Кому они нужны, если воздух светится сам? Колобков все больше клевал носом. Туземцы поглядывали на это с удивлением. До окончания светлого периода оставалось еще несколько часов. Они-то с самого рождения жили по длинным эйкрийским суткам, а вот землянам приходилось несладко. Биологические часы твердили, что сейчас поздний вечер, почти что ночь, а глаза возражали, что ничего подобного, самый разгар дня. Вождь задумчиво почесал тройной подбородок, там уже намечался четвертый, и решил, что гостей нужно слегка подбодрить. Он властно шевельнул ручищей, и одна из дочерей тут же поднесла им по кокосовому ореху, заткнутому пробкой. «Чего это?» – недоуменно взял свой бизнесмен. Он вытащил пробку, принюхался, а потом нерешительно глотнул. «А ничего так. Ген, ну-ка попробуй». «Лимонад, что ли?» – прислушался к ощущениям телохранитель, тоже сделав глоток. «Нет, вроде спиртяное что-то». Гостей угостили мимбо – пальмовым вином. Все мбумбу черных островов умеют делать этот напиток и очень его любят. Тем более, что никаких других источников алкоголя у них все равно нет. Разве что из Юберии иногда завозят виноградные или гранатовые вина. Но не слишком часто. Торговля с северными дикарями идет вяло. Мимбо черных островов мало отличается от земного. Такой же водянисто-белый, кисловатый на вкус. Правда, присутствует некоторая сладковатость. Немного другой сорт пальмы. «Да пиво это бы отведалеко», – вынес вердикт Колобков, допивая свой орех. «Ну ничего, на безрыбье сгодится». В дом вошел один из воинов и что-то прошептал вождю. Великий Серванга удивленно выпятил губу и сделал короткий жест одними кончиками пальцев. Воин кивнул и дал отмашку в открытую дверь. В помещение ввели пятерых человек, двух молодых охотников Мбумбу и троих землян. «Светка, славьте Господи, нашлась!» – раскрыл объятия Колобков. «А мы и не терялись», – возмутилась дочь. Это вы куда-то заблудились. Светулик, не спорь с папой. Строго нахмурился Петр Иванович. Папа добрый и мягкий, но терпение у него не безгранично. Папа, ну мы шли правильно. Просто карта, компас и проводник остались у тебя. Вот мы немного и задержались. И нам пришлось обходить по большой дуге территорию Ука-Ука. Да мама, наверное, уже беспокоится. Папа, ты даже не слушаешь, что я говорю. Разъяренно взвизгнула Света. «Ничего, Светулик, скоро уже домой, не переживай!» Похлопал дочь по плечу Колобков. «Серега, Комцумир быстро! Мне тут без тебя полная засада! Ни хрена не понимаю, что эти черномазы лопочут!» «И хорошо, что не понимаете!» Еле слышно шепнул Чертанов. «Петр Иванович, я пока Свете говорить не стал. Но мы тут с этими охотниками побеседовали. Они мне кое о чем проболтались. Уходить нам надо!» «Ну так сейчас переговоры проведем, да пойдем!» Согласился Колобков. «Или все-таки тут заночевать? Неохота что-то ночью по джунглям разгуливать». «Петр Иванович, вы не понимаете», – зашипел Сергей. «Серега, не повышай голос на начальство. Уволю. Давай работай. Вон Сумаи с твоими пацанами что-то перетирает. Переводи. Мне же тоже интересно». Чертанов отчаянно закатил глаза, но все же начал переводить, усиленно соображая, как же все-таки убедить Колобкова, что каждая лишняя минута в этом поселке может обернуться для них большой бедой. Да еще при этом не насторожить хозяев. «Ай, вождь, скажи, хороших я людей привел?» С надеждой спросил Зубтупа. «Не такие мягкие и жирные, как этот низенький с блестящей головой», скептически осмотрел новичков Серванго. Эту фразу Чертанов переводить не стал. «Этот тощий, как старая макака. А этот, похоже, тоже хороший воин. Плохо, трудно будет с ними справиться. Женщина молодая, но уродливая. Белая, как макака. И волосы на голове не бреет, распустеха, но в целом неплохо». «Совсем неплохо!» – закивал Продгуста. «Подойди ко мне, охотник, я дам тебе в награду волшебный амулет для хорошей охоты». Зубтупо доверчиво подошел. И тут же получил пинка в живот от шамана. Тот даже не стал подниматься с циновки, просто ударил изо всех сил, куда дотянулся. Молодой охотник упал и скорчился. Все, кроме землян, оглушительно захохотали. Даже брат побитого. И даже сам побитый. Еще бы, ведь шаман так уморительно пошутил. Пообещал подарить амулет, а вместо этого пнул. По понятиям народа Мбумбу, подобный розыгрыш демонстрировал наивысшую степень остроумия. «Серега, за что это он его?» – шепнул Колобков. «Типа юмора», – кратко объяснил Чертанов. «Петр Иванович, слушайте, нам обязательно надо уйти до темноты». «Че ты дергаешься? Расслабься! Почему до темноты-то?» «Потому что ночью нас съедят».